Кармическая задача Овна. Последняя задача, цикл заканчивается. Спираль, виток спирали завершен. Переход на новый виток спирали, 12, новых 12 кармических задач. А 12 на 12 – 144. Помните, мы с вами делили 1000 на 7 раз, получалось 140. Так вот, получается, что одна раса – 144 воплощения. 12 витков спирали. Одна раса. 12 витков спирали. Каждая спираль – 12 кармических задач. Вот, так вот, значит, последняя задача. Восходящий лунный узел в Вологде. Это, значит, было с 28 января 49 по 17 августа 50. Довольно сильное воплощение, очень яркое воплощение, с такой сильной задачей, если человеку удается. Ну, все зависит от уровня личности, насколько так сказать, личность, какой ее потенциал, настолько она реализует эту задачу. Но вообще она такая лидерская, новаторская, потому что Овен – знак первопроходцев, первооткрывателей. Вот. И в этой задаче первый дом, он же является и главным, потому что здесь эта задача оказывается связана с Овном и с первым домом. И обычно люди с этой кармической задачей дают лидеров, из этого поколения выходят лидеры, крупные, известные люди и так далее. Ну вот можно привести примеры с этой задачей. У Фрейда эта задача, он совершил крупнейшее открытие в психоанализе, значит, основал новое направление в психологии и психиатрии, психоанализ, работа с подсознательными комплексами, значит, извлечение подсознательных неосознаваемых переживаний, вот, и тем самым лечение их. Николай Рерих имел эту задачу. Джек Лондон, Маяковский. Ну, кстати, Овен связан с авангардизмом, поэтому Маяковский как раз был авангардистом, и это хорошо соответствует его задаче. Юлий Цезарь. Ну, Юлий Цезарь, пожалуй, там конец Тельца. Хотя Овен и находится в первом доме, но, пожалуй, больше в Тельцоте. Горбачев и Ельцин. Эта задача может быть связана с каким-то переворотом. Ну, вот они оба совершили переворот в России. Плутон – это планета военного дела, как и Марс. Особенно полководцев у Кутузова – это кармическая задача. Кроме того, международный террорист Ильич Рамирес Санчес, известнейший террорист, который много пролил крови, у него тоже эта задача. Кроме того, различные звезды как раз представлены этим небольшим поколением, то есть тут полтора года находится узел. Ну, скажем, Алла Пугачева и Джуна, вот у них тоже это кармическая задача. Так, ну а теперь мы можем с вами, после того, как мы рассмотрели все кармические задачи, перейти, может быть, еще к каким-то примерам и гороскопам.